Глава 25. Мальчишки тут на улицах шустрые, слишком шустрые. Нелли, легко шагая в непривычных башмаках вместо сапог, почти бежала по тротуару. Решено было побродить в первый день пешком, да и смотреть город. Дадим денег такому сорванцу, в несколько часов все разузнает. Ветер с Невы едва не сорвал Катину треуголку, она еле успела удержать. Ну и что с того? Денежку с нас вызнать, где Венедиктов проживает. Денежку с Венедиктова, мол, про вас барин. Двое приезжих, незнамо зачем вы спрашивают. Один у нас козырь, что не на стороже окаянец. Одни мы, что ли, от кого ему добра не ждать, м? Нелли высоко подняла воротник плаща. Ночью, невзирая на все удовольствия спать на чистой постели, выспалась она очень плохо. Ветер ревел и выл в дымоходе, бил в окна так, что стекла трещали, грозя вот-вот вылететь. Неясный гул, похожий на рычанье, доносился с воды, и теперь ранним еще утром ветер никак не думал униматься. Хозяйка, подавши кофею с булочками, пыталась отговорить юного жильца от прогулки. Да он со счету собьется своих врагов перебирать, а на меня не подумает. Настораживать негоже, настораживать. Ох, глянь-ка, чего это народишко по набережной без дела топчется? Зрелище и впрямь удивляло. Вместо того, чтобы спешить по делам своим в этот ранний час буднего дня, люди толпились по набережной небольшими оживленными группами. Были тут хозяйки и кухарки с пустыми корзинками для провизии, разносчики, явственно подзабывшие о своей торговле, прислуга из ближайших домов и лавок, внимание всех этих лентяя празднующих горожан было приковано к Неве, словно что-то необычное могли узреть они в величественном виде ее неспокойных вод. Воды были неспокойны весьма, и в слишком багряных ярких лучах принимали от чего-то цвет кофею, в которой щедро налито сливок. Впрочем, отливали они и свинцом, особенно когда высоко вздымались. Ух, как высоко! Просто стена воды, увенчанная лохматым гребнем грязной белизны. Но неужто вид непогоды может быть новым для здешних старожилов? Публики прибавлялось. Вот вышел благородного вида старик с непокрытой головою в плаще, небрежно накинутом прямо на пестрый персидский халат, в домашних туфлях на босу ногу. Странный наряд его, казалось, нисколь не смущал девушку и молодого человека, почтительно поддерживающих старца под руки. Старик держал в руке короткую палочку, оказавшуюся, когда он поднял ее к глазу, зрительной трубою. Немного поглядев в свою трубу, старик отставил ее и, что-то хмурясь, стал говорить своему молодому спутнику, видимо, сыну. — Может, корабль важный ждут? — предположила Нелли, невольно устремляясь к месту людского скопления. — Король, какой государыне едет, или еще что? Только гостей так и дожидаются. Катя, отвлекая внимание Нелли от старика с детьми, кивнула на бабу, рухнувшую на колени прямо на мостовую, творя крестное знамение. — Подойдем поближе. Расспросим. Нелли начинала быть немного не по себе. Что-то между тем переменилось. Вдоль набережной толпы не прибавлялось больше. Напротив, если девочки шли к воде, то народ понемногу двинулся им навстречу. «Бога ради! Простите, сударь, что я вас беспокою», — обратилась Нелли к тому же небрежно одетому старику, поравнявшись с ним и его спутниками. «Но не могли бы вы сказать...» «Не обойдется!» — сердито крикнул в ответ старик, недослушав. «Поворачивай назад, юноша, все так и ясно. Нечего время терять. Бегом во все лопатки, добери в сторону Литейной. Быстрее, детки! Уж батюшка наш, который раз...» — успела через плечо произнести девушка, прежде чем все трое скрылись в воротах ближнего дома. Все торопливее вели себя идущие. Нет, уже бегущие от набережной люди. «Ой, коровушка моя, буренушка, матушка, голубушка, кормилица горемычная!» — громко причитала маленькая старушка в салопе. «Они тут все не лишились сейчасом рассудку?» — испуганно сказала Нелли. «Макар! Эй, Макар, ты небось на голубятню полезешь? Грунька, амбар открывай, шевелись!» «Спаси, помилуй, царица небесная!» Крики переплетались с ревом ветра. Волны побежали по воде, но не к берегу и не от берега, а словно бы навстречу друг дружке, и вдруг разом слились в один водный вал, вроде тех, что девочки видели перед тем, но много выше, в церковь высотою. Бесконечное мгновение вода стояла, ровно устремившись к небесам, и, наконец, обрушилась с невероятным грохотом. «Вода идет! Вода!»